Акранье и теперь из-за своего бурского упрямства никак не хотел бросить обоз и налегке, пользуясь чудесной подвижностью буров, вывести их из окружения. В 2 часа ночи лагерь, наконец, опустел. Вперемешку с кавалеристами, погонщиками, повозками и верховыми лошадьми ринулись во мрак ночи женщины и дети, перепуганные, оглушенные щелканьем бичей, скрипом телег, мычанием быков, топотом коней и криками людей. Что это? Отступление? Нет. Бегство. Бежали то замедляя, то ускоряя шаг, всю ночь и весь следующий день. К вечеру, вконец, изнуренные животные не могли уже двигаться дальше. Кранье вынужден был разбить лагерь. Его маленькая армия заняла большой изгиб долины Вольверскраль на Модере между Кудусрандом и Парденбергом. Теперь Кранье оказался в полном окружении. Сам он был бессилен прорвать железное кольцо. Оставалось надеяться на помощь других бурских армий. Но до их приближения надо продержаться. Хватит ли сил? Кранье наскоро укрепил свою позицию. Женщин и детей укрыли за скалистым выступом в глубине оврага, вырытого рекой Моддер. Телеги установили на склоне холма, а животных, которых негде было укрыть, привязали к деревьям на берегу реки. Весь день 19 февраля ушел на рытье траншей, сеть которых была устроена по всем правилам военного искусства. Они выходили на поверхность разрезом, достигающим 1 метра в ширину, но по мере углубления сужались до 25 сантиметров. Большинство траншей имело форму буквы «Т». Проникнуть в них представлялось возможным только с 1 из концов. Здесь и суждено было окопавшейся, исчезнувшей под землей в ожидании помощи армии Кранье выдержать такую страшную бомбардировку, какой не знала еще ни одна из современных войн. Причем Кранье не мог даже отвечать на стальной ураган, разразившийся 19 февраля над его лагерем. У него не было полевой артиллерии, а установить тяжелые орудия под таким огнем было немыслимо. Бойцам, не покидавшим траншей, эта бомбардировка не причинила существенных потерь. 150 английских пушек, половина которых была крупного калибра, сосредоточили свой огонь сперва по фургонам и повозкам, которые через 2 часа, воспламенившись от снарядов, превратились в гигантский костер невиданной силы. Покончив с обозом, англичане принялись за животных. Это была чудовищная бойня. На берегу реки валялись окровавленные туши 4000 быков со вспоротыми животами и изодранными внутренностями. Огонь не угасал 2 суток. От сильного жара трупы животных начали разлагаться. Лагерь наполнило отвратительное зловоние, воздух в нем стал невыносимым. Да и траншеи, в которых были битком набиты 4000 людей, лишенных возможности хотя бы на минуту покинуть свои убежища, вскоре превратился в очаги всевозможной заразы. Все ужасы войны обрушились на смельчаков. Но и больные, задыхаясь от зловония и нависшего над ними зеленоватого дыма лейдитовых снарядов, изнуренные, искалеченные, они продолжали стойко держаться под непрекращающимся ураганным огнем и отказывались капитулировать. Вода в реке, отравленная гниющим мясом, стала ядовитой. Смерть косила женщин и детей.